Глава 9. Вечность. Из записок Августа Казимировича Жизневского, исполняющего должность товарища председателя Тверской уголовной палаты. Первое. Третьего дня, стало быть, августа 14-го, прибыв в Москву, я окликнул первого попавшегося мне извозчика и велел вести меня в полицейскую больницу в Малый Казенный переулок. — А-а-а! — отвечал мне Ванька совершенно разбойничьего вида, с густой копной волос, едва покрытых какой-то шапчонкой, дней 5 как небритый, с подбитым глазом и горбатым носом. — В Газовскую, значит? — А что, — спросил он, оборачивая ко мне свою разбойничью физиономию, — поговаривают, Федор Петрович совсем плох. Говорят, и священник у него уже был. — Езжай, езжай, — с нетерпением сказал я, и пролетка затряслась по московским ухабам, в связи с чем я, как всегда, не мог не отдать должное нашему Тверскому градоначальству, не в пример лучше московского, заботящегося о состоянии городских улиц. — Что таить? Университет, товарищи молодых моих лет, свойственная юность и пылкость чувств — все это на всю жизнь связало меня с Москвой. Но по выходе из университета, уже порядочно послужив, пожив и в Новгороде, и в Калуге, поездив с комиссиями по другим городам, я в конце концов признал Тверь одним из самых привлекательных городов России. Где вы еще найдете город, раскинувшийся на обоих берегах Волги? Не скрою, это создает определенные неудобства при сообщении, но зато какая величественная, торжественная, умиротворяющая красота! Вы пройдите по правобережной набережной с ее домами, сплоченными единым фасадом, с фонарями, огни которых отражаются вечерами в потемневшей воде. Гляньте на тот левый берег, который с своими огнями и огоньками покажется вам словно бы другой планетой. Вдохните полной грудью свежий воздух, чуть отдающий речной сыростью, и, клянусь, вы почувствуете себя счастливейшим на земле человеком. А тот же пароход, шумно и тяжко дыша, с громким плеском, проследует вниз, в Нижний или Казань. Прогудит, выпустив струю белого пара, и у вас появится повод поразмышлять о безграничности человеческой мысли, создавшей и пустившей вплавь эти самодвижущиеся железные машины с названиями, соответствующими их мощи и скорости: Геркулес, Самсон, Сокол. Первой в их ряду была, если память мне не изменяет, Волга. Но за этот краткий срок она успела безнадежно состариться. Ее стрясающий берега грохот, ранее казавшийся признаком силы, теперь воспринимается всего лишь как бесплодное усилие догнать умчавшееся далеко вперед время. Не могу передать, сколь горько я жалею, что так и не смог хотя бы на несколько дней залучить в Тверь газа. Федор Петрович, — уговаривал его я, — нельзя все время нахлестывать себя и каждый божий день нестись во весь опор. Человеческие силы не беспредельны. Вырывайтесь из плена ваших тюрем и больниц. Бегите на волжские просторы, в чудный город, где вас ждут и встретят с любовью. Насладитесь зрелищем садящегося в реку багрового солнца и пламенеющей воды. Ухи стерляжьи, наконец, отведайте. Признайте, вы ведь никогда не ели ее? Тут он задумывался, и милое и доброе лицо его светлело от тихой улыбки. — Ну как же, отлично помню, когда граф Николай Николаевич, — он указывал на портрет графа Зотова, — был еще жив. Он 2 или даже 3 раза, как это, почивал меня этим супом. Честно говоря, с мягкой усмешкой взглядывал на меня Федор Петрович, мне более по душе овсяный суп с черносливом. Он легко усваивается и полезен для пищеварения. Когда позволяют финансы, я всегда прошу Татьяну Петровну изготовить этот суп для больных. — У вас, Федор Петрович, — в сердцах говорил я, — испорченный немецкий вкус. Он безропотно соглашался. На чем сошлись с ним, если позволительно так выразиться, при разделяющей нас разнице почти в 30 лет? Отчего я имею честь и счастье называть себя его другом? И почему при мысли о его кончине мое сердце наполняется скорбью, как если бы я стоял у одра родного мне человека? Сразу после университета я поступил на государственную службу. Мой отец, подполковник русской армии, воспитал во мне безусловную преданность государю и русскому государству, не заглушив при этом память о Польше, о старинном дворянском роде, которому мы принадлежали, имея герб Бялыня, будучи занесены в родословные книги Вильны, Витебска и Минск. Я начинал в Московской гражданской палате. Год спустя был определен в 6-й департамент правительствующего сената, находившийся в Москве. Здесь я занимался уголовным судопроизводством, и здесь произошла моя первая встреча с Федором Петровичем. Меня могут упрекнуть, что позднейшие мои впечатления я задним, так сказать, числом отнес к нашему с Федором Петровичем многолетнему знакомству. Может быть и так. Ибо в дорогом нам образе сами по себе сливаются воедино, и первые наши слова, вернее, даже первые взгляды, которыми мы обмениваемся при встрече, и позднейшие чувства восхищения и даже преклонения перед единственными в своем роде достоинствами этого человека. Может быть. Однако я отчет совершенно уверен, что старик в парике, открывший дверь и вошедший в маленькую комнатку, какую я, будучи тогда в 12-м, кажется, чине, и состояв в должности помощника секретаря, занимал вместе с другим молодым чиновником, в отличие от меня буквально изнывавшим на службе и при малейшем поводе, да и без повода, исчезавшим из присутствия, большую часть на театральной репетиции, до которых он был страстный охотник, этот старик в своем смешном и трогательном костюме чуть ли не прошлого века и с удивительным, мягким, страдальческим выражением светлых глаз сразу стал мне необыкновенно симпатичен. Человек чувствует отношение к себе другого, пусть незнакомого человека, и старик, не колеблясь, шагнул к моему столу. — Весьма надеюсь, что вы окажете мне помощь, — учтиво промолвил он. Мой сосед тотчас же поднялся за своего стола, мимо посетителя протиснулся к двери и, пробормотав, что, ежели спросит, он скоро будет, исчез. На сей раз его исчезновение оказалось весьма кстати. Во-первых, освободился стул, и я предложил старику сесть. Во-вторых, узнав, кто передо мной, я мог вполне открыто выразить мое восхищение его деятельностью, о которой был порядочно слышен. И, наконец, не опасаясь перетолков, я мог высказать ему мое понимание государственной службы как широкого поприща служения людям. — Голубчик! — пылко воскликнул Федор Петрович. — Безмерно рад встретить в сенате молодого человека столь возвышенных взглядов. Дай вам Бог сохранить их на всю жизнь. Тогда, я помню, он явился с двумя неотложнейшими, по его словам, делами. Замечу, кстати, что всякое дело, за которое он брался, приобретало его в глазах всепоглощающее значение. Мир поколеблется в своих основах, если оно не будет решено. Верьте моему слову, он был совершенно прав, хотя бы в том смысле, что без такого отношения бюрократическая паутина оплетет человека с головы до пят. Он станет мертвым коконом, а ему уже будет все равно, восторжествует ли справедливость, или железный каток судебной машины раздавит еще одну судьбу. К тому времени я уже несколько привык к злым причудам отечественного судопроизводства и ждал от Федора Петровича очередного подтверждения слепоты русской Фемиды, вызванной, однако, не беспристрастностью, а глубочайшим равнодушием. Когда же, к моему удивлению, он прочел приговор находящемуся в пересыльной тюрьме на Воробьевых горах арестанту Станиславу Ивановичу Хлусевичу 3 года каторги за свешенный поджог, я лишь пожал плечами. Наказание, не мог не сказать я, в вполне соразмерно тяжести преступления. — Да вы упустили самое важное! — тотчас вскричал Федор Петрович. Лицо его вспыхнуло, и он взглянул на меня со страдальческим изумлением. В наших с ним дальнейших отношениях, простите, позвольте мне заменить это тепло-хладное слово другим, куда более сердечным — дружба. Так вот, в дальнейшей нашей с ним дружбе ему случалось взглядывать на меня именно с таким выражением, отчего я был готов пролиться сквозь землю. В холеру 1948 года, так что, возвратившись из Калуги, где в составе особой следственной комиссии я разгадывал головоломку, заданную сыном скончавшегося дворянина Чернова, ловко и хитро спрятавшим огромный капитал отца, я поспешил к Федору Петровичу. По Москве бродили толпы угрюмых, озлобленных людей, и достаточно было искры, чтобы вспыхнул нешуточный бунт, совершенно бессмысленный, но от этого не менее беспощадный. В ту пору я с наслаждением читал «Капитанскую дочку». Газа я застал в больнице. В одной из палат он подошел к больному, стонавшему в постели, и с каким-то особенным ударением сказал мне: «А вот и первый холерный больной у нас». Сопровождавшие его доктора молчали, стараясь с одной стороны не отставать от главного врача, а с другой держаться все-таки подальше от больного. Правду говоря, я тоже не стремился встать бок о бок с газом. Более того, я даже предостерег его: вы, Федор Петрович, все-таки поосторожней. Как он на меня взглянул! Если бы вы знали! Укоризна, страдание, изумление — все было в его взоре. Я ощутил, что неудержимо и густо краснею. А Федор Петрович со словами «Скоро поправишься, голубчик!» наклонился и поцеловал больного. Признаюсь, я был в смятении, ведь если холера заразительна, то газ может заболеть, а по моей к нему близости болезнь может перекинуться и на меня. Я вообразил себя на месте этого больного, исхудавшим, пожелтевшим, корчащимся от рези в животе, и зябко повел плечами. Трепет охватил меня, пока я не увидел спокойное, доброе лицо Федора Петровича, и вдруг, и сразу поверил, что ничего худого случиться не может. И тогда, в первую нашу встречу, я действительно отвлекся. Кажется, вошел курьер с бумагами, я должен был расписаться в получении, и невольно прослушал, что преступнику Станиславу Ивановичу Хлусевичу 10 лет. 10 лет? — потрясенно переспросил я. 10! — кивнул газ. Детская шалость, не более, нехорошая, я согласен. Я признаю недобрые чувства, какое встречаете у детей. Да, да, не все дети ангелы, но 10 лет! Ребенок и на 3 года в каторгу! Кровь бросилась мне в голову. Мальчишку на каторгу. В сообществу людей, многие из которых до сердечных глубин проедены пороком. Получить через 3 года нового преступника — вот что означал этот приговор, если называть вещи своими именами. «Обещаю вам, Федор Петрович, с излишней, может быть, патетичностью произнес я, сделать все, что в моих силах, и больше, больше того!» — воскликнул газ. «Помните, долг кончается там, где начинается невозможность». Я уже представлял, к кому следует обратиться, чтобы приговор был опротестован. Зная изнутри ход русской государственной машины, медленные движения бумаги из кабинета в кабинет, начертание предварительных резолюций, внезапное исчезновение в ворохе других бумаг, долгие поиски, перетряхивание ящиков, взаимные укоризны, о, нет, слишком дорога была для меня просьба Федора Петровича, чтобы я пустил в дело рутинным путем. В департаменте у меня был товарищ, на 2 года раньше вышедший из университета. Он, в свою очередь, был довольно близок с моим непосредственным начальником, человеком не очень далеким, но добрым. А тот состоял в свойстве с первым помощником директора департамента, который положит кассацию на стол, самому его высокопревосходительству, известному своим нетерпимым отношением к дикостям отечественного судопроизводства. Все это я жаром изложил Федору Петровичу. И помню, наглядности ради нарисовал две схемы. Первую изображала прохождение бумаги обычным путем из пункта А в пункт Б, затем в пункт С и так далее, и занимала целый лист. Вторая же заключала в себе всего три хода. Лицо его выражало при этом самое полное удовлетворение. — Август Казимирович, голубчик, — трогательно сказал, — мне вас Бог послал. Что должен был я сказать ему в ответ? Что Бог редко, может быть, даже слишком редко посылает на землю таких, как он. Что его бескорыстная забота о ближнем, об этом мальчишке, поджигателе Хлусевичи, всем нам сулит надежду, что не все в этой жизни безнадежно. Не все очерствело, не все затянулось рязкой равнодушие. Что его призыв «спеши, делай добро» далеко не у всех вызывает насмешку, с какой практичный человек обыкновенно воспринимает пылкость прекраснодушного мечтателя. Да, я христианин, по крайней мере, в силу традиций, воспитания, принадлежности по рождению к католической церкви. В юности я пережил страстное увлечение Христом до ощущения, что у меня вот-вот откроются стигматы. Я даже подумал о монашестве, причем из всех орденов более всего меня привлекал орден святого Франциска с его идеалом бедности и любви. С годами, однако, во мне укрепилось убеждение, что христианство есть нечто недостижимое, что оно неподъемно для обычного человека, что оно вполне было по силам одному лишь Христу и совсем немногим его убежденным последователям, чьи судьбы сияют нам из тьмы прошедших веков. Я, верно, так и жил бы с этой мыслью, если бы не встреча с Гаазом. Он был поистине великий христианин, хотя бы потому, что жизнь другого вполне сливалась в нем с его собственной и, по-моему, даже вытесняла ее. Вот и тогда, получив от меня уверение, что приговор Хлусевича будет отменен, так и случилось, он немедленно приступил ко второй своей просьбе. На сей раз речь шла о помиловании 64-летнего старика Михайлова, имеющего на печенье малоумного Егорова. Старик ухаживает за ним, кормит, лечит. Отправятся в ссылку, оба погибнут. Михайлову этап не по силам, а Егоров помрет, оставшись без няньки. «Я, наверное, затрудняю вас», — виновато взглядывая на меня, произнес Федор Петрович. «Но поверьте, они так несчастны». Чувствительное сердце, я думаю, вовсе даже не слабость, как о том изъясняют некоторые сочинители. У детей сердце переполняется жалостью от одной лишь мысли, что кому-то на белом свете. В самом раннем возрасте надо непосильно трудиться, чтобы заработать себе на кусок хлеба. В конце концов, мы рождаем, чтобы сострадать, но, взрослее, слишком много начинаем думать о себе и ничтоже мало о других. У Федора Петровича было сердце ребенка, отзывающееся болью на страдания других. Оказавшись в гуще народной беды, отовсюду слыша вопли о несправедливости и призывы о помощи, он в святом своем рвении к добру не боялся показаться ни навязчивым, ни смешным, ни наивным. Он очень многим был неудобен. Его окружали чересчур взрослые, уверенные в себе люди, для которых в лучшем случае он был чудак, а в худшем — тот самый утрированный филантроп, которого надо было сократить, отстранить от жизни, предоставив ей быть такой, какая она есть, с инквизиторским прутом, бессрочными долговыми ямами, чудовищными тюрьмами, жестокостью караула и равнодушием начальства. Его сердце не могло примириться со всем этим. И на потеху жестоким дуракам или бессердечным умникам он обличал, напоминал о страшном суде, взывал к милосердию и справедливости. «Когда партия отправляется, — говорил он как-то мне, — и не получившие справедливости арестанты смотрят на меня с некоторым как бы видом презрения, то я думаю, — он взглянул на меня с глубочайшей печалью, — я думаю, ангел Господень ведет свой постатейный список. И в нем записано начальство сих несчастных. И... Федор Петрович запнулся, глубоко вздохнул и промолвил. И я. Наконец Ванька привез меня в малый казенный. Я Москву, подморгнул он мне подбитым глазом, как свою бабищу по всем статьям знаю. Барин, окликнул он меня, когда уж входил во двор больницы, ваше благородие. Тебе что, обернулся я, полтинника мало? Я не о том, барин, ваша милость. Не приведи бог, Федор Петрович нас осиротит, вы ему это скажите.